При государственной опеке в Корейской Народно-Демократической Республике активизируется работа по созданию более благоприятных бытовых условий и атмосферы для инвалидов. Обновилась учебная программа в учебных заведениях, где учатся инвалиды. В профессионально-технических училищах для инвалидов обучают учащихся сборке и ремонту швейной машины, обработке очков, монтированию и испытанию электронных установок. В Тэдонской школе для слепых, Сунчонской школе для немых и других школах повседневной и специализированной становится художественная самодеятельность кружковцев. Появляются новые виды профессионального спорта для инвалидов. Ведется подготовка перспективных спортсменов-инвалидов, которые продемонстрировали лучшие результаты в 14-х Олимпийских играх и других международных спортивных соревнованиях для инвалидов. Активизируется также обмен и сотрудничество с аккредитованными в Пхеньяне представительствами международных организаций и других стран.